Высшие добродетели далеко не чужды китайцам. Случаи самопожертвования в Китае менее заметны, потому что они, как явления заурядные, не останавливают там на себе ничьего внимания, никого не удивляют и ни в ком не возбуждают восторга. Там же, где подобные случаи являются исключением, люди объясняют их иными, особыми мотивами. Добрый сын жертвует за отца своей жизнью, не колеблясь и не рисуясь, даже тогда, когда это самопожертвование влечет за собой самые ужасные физические муки. Очень часто встречаются случаи, когда место преступника, приговоренного к смерти, заступает другой человек, единственно ради того только, чтобы получить несколько сот рублей и завещать их своим погибающим от нищеты родственникам. Большинство таких случаев остается неизвестными. Множество хорошо воспитанных девушек из семей, впавших в нищету, покидают свою семью с затаенным в глубине души отчаянием, отказываются от всех своих надежд в жизни и, чтобы спасти мать от голодной смерти, продают себя в самое ужасное рабство нашего времени и делаются жертвами проституции. Народ, способный на такой героизм, не может быть заклеймен словом «безнравственный», как у нас и в европейской печати нередко выражаются. Во всем том, что предписывается этикой, как вежливость, благовоспитанность, такт, во всем том, что требуется общественным приличием, китайцы не имеют себе равных. Они следуют словам своего великого учителя: «Работайте много и употребляйте немного пищи. Считайте и пустяки стоящими вашего внимания». То, что кажется вам не имеющим никакого значения, может оказаться самым важным. Будьте всегда сдержанны и в ваших удовольствиях, и в ваших страданиях. Таким путем вы достигнете душевной гармонии. Последняя война с Китаем, надеемся, кроме того ужаса, который несет с собой всякая война, принесет с собой такие сведения о Китае, которые заставили бы нас устыдиться нашего невежества. То, что проникает в прессу, позволяет это предугадать. Вот, между прочим, что говорят русский солдат и генерал, вернувшийся из Китая. «Китайцы, — говорит солдат, — как нам показалось, это те же люди, которые жили в раю. Они добры, ласковы, не сердятся, не обманывают, никого не обижают и всегда довольны». А затем он чистосердечно прибавил: «А наш брат, коли правду сказать, не по-христиански с ними поступал. Много грехов на душу взял». Генерал же дал такую характеристику Китая и китайцев: «После 2 лет, которые я провел между китайцами, меня мучит все один и тот же вопрос. Поймем ли мы все то, что я так ясно и несомненно понял, что в Китай надо европейцу ездить не воевать, а учиться понимать, что такое государственная сила, что такое религия в жизни, что такое культура, что такое народное образование, что такое труд, что такое народное благосостояние, что такое нравственность, исходящая из веры в Бога, что такое семья, что такое честность, что такое уважение к собственности и что такое в этой стране мандаринов свобода и равенство. В этой стране одинаково нет места и дела европейскому солдату, как эмблеме завоевания, европейскому цивилизатору, как эмблеме разрушения. Правда, там нет железных дорог, нет ватер-клозетов, нет техники цивилизации, но зато там земля дает урожая сам 120, и бедняк получает, проходя по улице, обед из супа, мясных блюд, овощей и сладостей за 4 копейки. Генерал высказал еще следующее. «Правда, что китайцы неохотно дерутся и предпочитают сдаваться, чем драться. Предпочитают принимать войска гостями, чем врагами. Но на этом долго усыпляться. Боже, сохрани! В день, когда этот проникнутый бесстрашием, мудростью, верой народ поймет, что вся его военная слабость происходит от отсутствия офицеров, и он их получит, тогда Китай будет небывалым в мире по силе колоссом. Если мы хотим избегнуть страшных для нас бедствий на Азиатском Востоке, мы должны все усилия своей воли, своего разума и своего сердца направить к тому, чтобы каждый русский там внушал к себе любовь китайца. Русский может этого достигнуть, европеец никогда. В этом наше неизмеримое преимущество перед англичанами и немцами. Но, увы, все, что случилось, было плохим для нас началом. Ненависть к европейцам, брошенная ими закваскою в жизнь Китая, пала и на нашу долю. И горе нам, если мы не приложим усилий и гигантских усилий, чтобы ее искоренить как можно скорее.